Глава 7. Дом. Мы вошли в город под вечер. Спустились под тянущейся с гор дороги, мимо садов, без сомнения южных, с усыпанными огромными красными яблоками деревьями. Не удержавшись, я сорвал пару. Шагая по теплому, нагретому за день асфальту, мы вгрызались в сочные, безумно сладкие плоды и время от времени начинали беспричинно хохотать. Впрочем, почему беспричинно? Мы были на земле. Пусть не в своем городе, но на земле. Дома. Мы вернулись. Впереди еще была встреча с родителями и с нашими двойниками, но это потом. Окраину мы увидели издали. Какой-то микрорайон, 9 или 12-этажки с неторопливо загорающимися квадратиками окон. Я еще не знал, что мы будем делать, стучаться в первые же квартиры, искать отделение милиции или рассказывать о себе ученым. Но это тоже ничего не значило. Мы были дома. Перед одним из зданий в пустынном узком дворике я увидел ухоженную круглую клумбу. Инга шла чуть впереди, не глядя на меня. Искушение оказалось слишком велико. Я торопливо сорвал несколько цветов. Бледные осенние хризантемы, пожухшие от близости автодороги, казались мне прекраснейшими в мире цветами. Догнав Ингу, я взял ее за руки. «Инга, там ведь не было цветов на островах. Ну, в общем, возьми». Мы замерли, неловко держась за руки. Нас разделял лишь крепко сжатый нами букет. Я чувствовал тонкие теплые пальцы, касающиеся моей ладони. «Инга, я никогда не дарил цветов». Мы смотрели друг другу в глаза, и даже в темноте я видел свое отражение в ее зрачках, совсем рядом, у самого лица. «Я никогда никого не целовала, Дим. Я даже не почувствовал ее губ. Я был словно в тумане. Я проваливался в бездонную пропасть, кружилась голова, и тело буравило мелкая дрожь. Запах ее волос, запах яблок, невесомое сладкое касание губ — все сливалось в один бушующий круговорот. Дима, Инга, мы оторвались друг от друга, как умирающий от жажды отшвыривает полупустую флягу, боясь захлебнуться. Инга растерянно обернулась, кивнула на скамеечку у подъезда, спросила: «Сядем?» Мы не искали места для новых поцелуев. Ярко освещенная фонарями скамейка была для этого неподходящим местом. Нам нужно было опомниться от первого. Вокруг была тишина и наползающая ночь. Лишь изредка шумели проносящиеся по дороге машины. Звук был приглушенным и виноватым. Даже они не хотели нам мешать. Мы молча смотрели друг на друга, словно видели в первый раз. Или в последний. Шаги и торопливый разговор, прерываемый визгливым хохотом, послышались с тротуара. Я скосил глаза и увидел, как к подъезду направляется компания мальчишек. Им было лет 13-15, кто-то чуть старше, другие помладше. Веселая, хохочущая, обнимающаяся компания. Я чуть повернулся, разглядывая их со смутной, неясной нежностью. Я чувствовал себя старше этих ребят на 5, 10, 40 лет. На 40 островов. Ребята приблизились, их разговор смолк. По нам заскользили любопытные, насмешливые взгляды. Конечно, с нашим видом. Я подтянулся, прикрывая скамейкой деревянный меч, висевший за спиной. Один из мальчишек вдруг резко остановился и шлепнулся на скамейку рядом с Ингой. Через секунду вся компания, только что направлявшаяся в подъезд, облепила скамейку. Все молчали. Несколько ребят жевали резинку, один медленно доставал из кармана рубашки смятую, просыпающуюся сигарету. Он повернулся ко мне, лениво спросил: «Спички будут?» «Не курю», — невольно улыбнувшись, ответил я. У мальчишки даже лицо изменилось от удивления. Он взглянул на своего соседа. «Что он сказал?» «Он сказал, что не курит, Валек», — послушно повторил тот. Валек посмотрел на меня еще удивленнее и сказал: «Слушай, зачем тебе такая козочка, если ты не куришь?» Все заржали, а мне комом перехватило дыхание. «Ну почему? Почему?» «Убери руку!» — звенящим голосом сказала Инга. Я дернулся и почувствовал, как мне вцепились в плечи. «Убери руку!» — повторила Инга. Ее сосед лишь ухмыльнулся, не снимая ладони с коленки. В следующую секунду Инга привстала, чуть разворачиваясь. Со сдавленным криком пацан полетел на землю. «Да, эта козочка не по тебе», — задумчиво решил Валек. «Наваливай отсюда, а мы о ней позаботимся». «Мальчики, шли бы лучше вы сами», — начал я. Соскочили все, даже те, кто держал меня. «Как ты нас назвал?» Утратившим всякую интонацию голосом спросил Валек. Повторять ему никто не стал. Все смотрели на меня. «Я в натуре твой прикол не понял», — подходя ко мне, произнес Валек. «Теперь на метле не разъедемся». «Да ему все поровну», — ехидно сказал кто-то из-за спины. «Он ниндзя, меч таскает. Вот только картонный, боится мусоров дразнить». По мечу щелкнули пальцем. Тонкое, как фанера, лезвие отозвалось глухим стуком. А Валек шарил в кармане. Когда он вытащил руку, ладонь оказалась обмотана толстой металлической цепью. «Извиняться как будешь, чокнутый? Может, сразу на маслы станешь?» «Отвяжитесь, ребята», — попросил я. «Но отстаньте». Двое опять приближались к Кинге. Остальные собрались у меня за спиной. Валек одним движением раскрутил цепь на полметра, протянул. «Ну, начнем». «Инга, спину!» Я крутанулся, выключая ее противника. Второй сразу же метнулся в темноту. Но Валек лишь оскалился, вскидывая руку с оружием. Тяжелые стальные звенья описали дугу рядом с моим лицом. Я пригнулся, цепь визгливо взрезала воздух. «Дима, трое!» Я на секунду повернулся назад. Инга уже откинула первого из нападавших и теперь работала со вторым. Я подпрыгнул, пытаясь достать последнего. Достал. И развернулся к Вальку. «Хватит?» Он ругнулся, растерянно, зло, и бросился на меня. «Ребята, Южный мост! Костя уже в замке! От раны! Бросьте оружие! Я сам, я хочу домой!» Удар, еще удар, еще. Я едва успевал уворачиваться. Удар. «Обоих вас надо было кончать. Мы не берем пленных. Всегда, во все времена». Ладонь сжалась на эфесе. Я почувствовал, как впивается в кожу стальная насечка рукояти. И выдернул меч из затрещавшей перевязи, распарывая тугие кожаные петли. Лезвие перерубило стальную цепочку, словно гнилую нитку. Крутящийся обрывок сверкнул, уносясь в темноту. Кто-то взвизгнул. Я вскинул меч привычным, заученным навсегда движением. Валек присел, уходя от удара. Даже не присел, а рухнул на колени и получил удар коленом в лицо. Растянувшись на асфальте, он попытался заслониться растопыренными пальцами. Перехватывая меч двумя руками, я занес его над дергающимся телом. Услышал истерический поросячий визг и перекрывающий его Ингин крик: «Не смей!» Синий свет фонарей плясал на лезвии меча. Скорченные тени расползались по сторонам. Я прикоснулся к клинку, прошептал, не слыша своего голоса: «Сволочь! Ты и здесь!» Сжав ладони на лезвии, я плашмя ударил меч о колено. Лезвие хрустнуло. «Сволочь!» Я ломал клинок, не чувствуя боли в израненных пальцах. «Сволочь!» Осколки беззвучно падали на грязную, загаженную землю. «Ты и здесь со мной! Навсегда, да? Навсегда?» Обломок эфеса нелепо торчал из сжатой, закаменевшей ладони. Я ударил рукой по шершавой каменной стене, выбивая его из кулака. Слепо шагнул в сторону, натолкнулся на скамейку, где сидел минуту назад, замер, глотая горячий, влажный воздух. «Не надо, Димка, не плачь, ты же сильный. Ты ведь даже там не боялся, Дима, не плачь». Инга всхлипывала, прижимаясь ко мне. «Все пройдет, правда? Не плачь, успокойся». Я опустил голову, зарываясь лицом в ее волосы, и тихо засмеялся. Меня била нервная дрожь, и смех судорожными толчками выплескивался из легких. «Инга! Как смешно, Инга! Я не могу тебя обнять! У меня все руки в занозах! Инга!» Вместо послесловия. Автор благодарит Ингу, Диму, Тимура, Илью, Сержана, которые помогали писать эту книгу своими советами и самим фактом своего существования. Он верит, что в детстве, когда каждый двор — остров, а каждая улица — мост в неведомое, однажды не останется места для игры, в которой убивают. Спасибо всем, кто понял эту книгу.